пятницу я привел себя в порядок, принарядился. Буба дал мне на этот случай гель для волос и лосьон после бритья и направился в здание студенческого союза. Зал был уже полон до отказа, и вот на сцене появились Дженни и три или четыре участника группы. Дженни, одетая в длинное платье, играла на гитаре. В руках одного музыканта было банджо, другой, обвив рукой контрабас, второй рукой пощипывал его струны. Играли и пели они отлично. И Дженни, заметив меня в задних рядах, улыбнулась и подала глазами знак пробраться поближе к сцене. Это было прекрасно — сидеть на полу, видеть Дженни Карен и слушать ее пение. Позже я с грустью подумал, что зря не догадался купить ей помадки. А вдруг она захотела бы ее попробовать? Они играли целый час, а может и больше, и все присутствующие на концерте чувствовали себя довольными и счастливыми. Группа играла песни Джоан Баес, Боба Дилана, Питера, Пола и Мэри. Слушая, я невольно откинул голову назад и закрыл глаза, и вдруг вытащил из кармана свою губную гармошку и заиграл вместе с ними. Это было что-то невероятное. Дженни как раз спела «Унесенные ветром», одна из самых популярных песен Боба Дилана. И когда я начал играть, на секунду прервалась. Парень, игравший на банджо, положил ладонь на струны. Их лица выражали неподдельное удивление, а потом Дженни, широко улыбнувшись, снова запела песню с самого начала, но парень с банджо не спешил вступать, а позволил мне какое-то время аккомпанировать певице на губной гармошке. Когда песня кончилась, все одобрительно зашумели и захлопали. Дженни, объявив короткий перерыв, спустилась со сцены и подошла ко мне со словами: «Форест, скажи на милость, что это значит? Где ты так хорошо научился играть?» Кончилось все тем, что Дженни включила меня в их группу. Они выступали с концертами каждую пятницу, и если я не уезжал из города на игру, то получал за вечер 25 баксов. Я был буквально на седьмом небе от радости до тех пор, пока до меня не дошло, что парень, который играет на банджо, трахает Дженни. К несчастью, мои успехи в английском были более скромными. Через неделю или две после того, как мистер Бун прочитал мою автобиографию, он вызвал меня и объявил перед всей аудиторией: «Мистер Гамп, я полагаю, что вам пора уже прекратить свои шуточки и отнестись к занятиям более серьезно». С этими словами он протянул мне мою работу о творчестве поэта Вордсворта. «Вы пишете», — продолжал он, — «что период романтизма сменил период говнюков-классицистов, и что поэты Поп и Драйден — это две кучи дерьма. Что вы себе позволяете?» Вордсворт Уильям, годы жизни, с 1770 по 1850, английский поэт-романтик. Поп Александр, годы жизни, с 1688 по 1744, английский поэт, представитель классицизма. Драйден Джон, годы жизни, с 1631 по 1700, английский писатель, один из основоположников английского классицизма. Он велел мне заново переписать работу, и до меня наконец дошло, что мистер Бун не догадывается о том, что я дурак, но что рано или поздно ему придется об этом догадаться. Между тем, кто-то кому-то что-то очевидно сказал, потому что мой учебный куратор со спортивной кафедры вызвал меня к себе и сказал, что отныне я освобожден от других дисциплин, о чем он завтра же уведомит доктора Майлса из университетского медицинского центра. Рано утром я стоял перед столом доктора Майлса, заваленным грудой бумаг. Он предложил мне сесть и начал задавать вопросы. Потом попросил раздеться до трусов, что я проделал быстро и без малейших затруднений, поскольку еще помнил о подобной процедуре на призывном пункте, и принялся внимательно и неторопливо осматривать меня, заглядывая в глаза и другие места. Затем велел сесть и постучал резиновым молоточком по моим коленным чашечкам. Закончив осмотр, доктор Майлс спросил: не смогу ли я зайти к нему сегодня во второй половине дня, захватив с собой губную гармошку. Он много слышал о моей игре и хотел бы попросить меня сыграть перед одной из групп медицинского факультета, где он ведет занятия. Я обещал прийти, хотя просьба доктора показалась мне странной, тем более что он обратился с ней к такому тупице, как я. В аудитории собралось около сотни студентов-медиков, на всех были зеленые халаты, и все они внимательно смотрели на меня. Доктор Майлз попросил меня подняться на помост и сесть на стул. На столе стоял графин и стакан с водой. Доктор Майлз произнес длиннейшую тираду, состоявшую из какой-то чепухи, но вскоре я понял, что речь идет обо мне. «Ученый-идиот!» — громко произнес он, и все посмотрели на меня, а он продолжал.